Викторио сидел за столом в своем кабинете. В руках он держал увесистый бокал виски со льдом. Он ждал особенного гостя, от которого получил сообщение. Дверь открылась, и туда вошел Марк, а за ним и призрак, телохранитель Викторио. Встреча затянулась надолго. «Ты все-таки решился выйти из клана», — сказал задумчиво Марк. «После убийства того мальчика и последующих событий, когда ты поубивал этих ублюдков, я не мог более оставаться там. Да, я решил уйти, но они забрали у меня почти все и оставили только этот клуб. С другой стороны, возможно, я еще хорошо отделался, меня могли и убить. К тому же Орландо совсем озверел. К черту это все. Значит, он убил Фергуса, который выжил в тот день. Именно, собственного племянника. Хотя он всегда считал его полным недоумком. Его репутация как жестокого главаря от этого только возросла. Он добился полного контроля над всем благодаря тебе. Это понимают все. Политическая элита города в руках мафии. Ослабевшие кланы ничего не смогли противопоставить такому сильному сопернику. Я отошел от дел. Не хочу больше связываться с этим. Он сменил офис. Я слышала, у него новые апартаменты. Орландо занял 2 этажа лучшего отеля города, Ленксингтона. Теперь он ведет еще более роскошную жизнь. Правда, там он бывает нечасто. Зато часто там бывает Доминик с Джеронимо. В кабинет зашел помощник Викторио и что-то прошептал ему на ухо, а затем удалился. Викторио сделал удивленные глаза, а потом глотнул немного виски. «Катана знает, что ты здесь, и главарь хочет тебя видеть. Откуда они могли узнать, что ты вернулся? За мной иногда ездит один японский седан, пытается держаться на расстоянии. Я предполагал, что это могли быть они. Что же они хотят от тебя? Не знаю, но узнаю. Марк, это слишком опасно. Мы все прекрасно знаем, что ты сделал с ними в прошлый раз. И ты хочешь поехать к ним? Да. Хорошо. Тебя отговаривать нет смысла. Я им сообщу об этом, но будь осторожен. Как же они узнали, что ты здесь? Этого никто не должен узнать. Орландо прикончит меня даже за то, что я просто с тобой говорил. Он вообще свихнулся. Особенно после того, как выстрелил последний патрон из этого своего золотого пистолета. Он считает это знаком его бесконечной власти. Последний патрон? Да, 8-й. Киллер ехал в гелике под гангстерский рэп. Эта музыка играла с диска, который дал ему Саймон. Мерседес уверенно проносился через перекрестки улиц. До места назначения оставалось уже немного. Как в зеркале заднего вида появились 4 черных тюнингованных Toyota Camry. Марк обратил внимание на внешний вид этих машин. Красивые обвесы. Блестящие полированные диски с увеличенным радиусом. Установленные спойлеры на багажниках. 2 из них поравнялись с геликом, остальные переместились вперед и назад. Эти автомобили являлись сопровождением главарю клана Катана. Спустя некоторое время они уже были на месте. Территория принадлежала японцам. В центре стоял довольно большой дом. Он являлся смесью из бетона и стекла, которые составляли формы современного образца японского стиля. Большие стеклянные фасады особенно украшали переднюю часть здания. Из машин вышли охранники, члены клана, в костюмах. Они были вооружены пистолет-пулеметами. Все они встали перед входом в дом, образовав собой мини-коридор. Киллер вышел из гелика и прошел внутрь. Там к нему подошел человек с подносом и попросил сдать оружие. Марк сдал свой пистолет и 2 ножа. Проводник провел его к передвижным перегородкам, а после с поклоном открыл их. Марк вошел в большую и уютную гостиную, в конце которой на футоне сидел за столиком сам Судзуки, главарь клана Катаны. Вид у него был больной, и чувствовал он себя неважно. В этом большом зале стояли и охранники клана. Выглядели они нервозно. Киллеру бросился в глаза поразительный порядок этого японского дома. Здесь чувствовался минимализм. Мебели было немного, только небольшие шкафчики и столики. На стенах висели картины, каллиграфические элементы, а в стене был встроен алтарь. Судзуки совершил небольшой поклон головой и поприветствовал своего гостя. Марк ответил тем же. Главарь сделал жест рукой для того, чтобы Марк сел. «Для меня честь встретиться лицом к лицу с таким человеком, благодарю за столь редкий случай. «Возможно, ты задаешься вопросом, по какой причине я тебя пригласил в свой дом», — начал главарь Судзуки. «Да», — ответил Марк, — «учитывая прошлое, мы должны быть злейшими врагами, но прошло много лет. Как ты сейчас относишься к нам?» «У меня нет вражды к вам. И у меня тоже. В тот раз ошибку допустил мой сын. Прошу простить меня за него. Тот прошлый раз не что иное, как исполненный мною приказ. Ничего личного». «Понимаю. Но теперь ты не являешься членом клана Черный Орел». «Нет. Мы узнали о твоем возвращении еще с того дня, как твой самолет сел в аэропорту Атланты. Узнали случайно. Нам сообщил об этом наш человек. И все же, зачем я вам нужен?» «Мой сын». Марк вопросительно посмотрел в глаза Судзуки. Что он хочет этим сказать? «К сожалению, он предал меня и присоединился к моему врагу. Уехал в Токио. Это было его решением после того, как я отказал ему вместе за него. Хотя я отлично знаю, что ты его пощадил в тот день и не убил, что практически никогда не бывает. Я не могу его убить. И вы хотите, чтобы его убил я?» Судзуки глубоко вздохнул и выдохнул, а потом посмотрел на иероглифы, нарисованные на стене. «Мой клан был создан не для ненависти к другим. У нас свои цели, но в них не входит война. Я всегда был против этого, но мой сын, он думает иначе. Присоединившись к другим людям, он нанял убийцу и сделал заказ на тебя. Но потом случилось так, что киллер 77 погиб при взрыве. Заказ отменили. Если Ичиро узнает, что ты жив, он опять наймет того убийцу и поговаривает, что тот знаком с тобой. Это не имеет значения». Судзуки был поражен хладнокровностью Марка. В нем не было эмоций, в нем не было страха. Иначе бы он не явился сюда к нему абсолютно один. «Если японцы попытаются убить тебя, то знай, что к нам они не причастны. Наш клан за мир. За время твоего отсутствия клан Черного Орла изрядно подпортил жизнь городу, и ходят слухи, что Орландо хочет физически уничтожить всех, кто является верхушкой других кланов. Нам не по силам с ними бороться. Пусть ваши ребята не мешают мне сделать то, что я должен, а между нами не должно быть войны». Судзуки похвально посмотрел на киллера. После этих слов он еще больше его зауважал. После этого он распорядился вернуть оружие гостю. Судзуки обратил внимание на ножи Марка и попросил его показать их. Главарь взял в руки эти два черных ножа и удивленно спросил: «Откуда они у тебя?» «Это подарок от одного человека. Это не простые ножи. Клинки сделаны одним из лучших мастеров Японии. Они выкованы из особо высокопрочной стали. Кузница, в которой их сделали, передается из поколения в поколение, и истоки ведут ко временам зарождения самураев. На рукоятках высечены иероглифы». «Что это?» Судзуки будто бы задал вопрос самому себе. «Здесь написано на японском слово, звучащее как «кадоки».» Судзуки поднял глаза и посмотрел на Марка. «Одиночка. Пришло время уходить». И Марк попрощался с главарем клана Катана. Но перед тем, как выйти из гостиной, Судзуки с грустью сказал напоследок: «Марк, если ты встретишь моего сына, убить его или нет, реши сам». Киллер обернулся, посмотрев на страдающего отца. Он просто молча кивнул головой и ушел. Но когда он уже отъезжал, ему поступил неожиданный звонок на телефон. «Марк, привет, это Винсент. Я, кажется, знаю, где бывает Билли». «Здравствуй, Винсент». «Где?» – заинтересовался Марк. «Он часто бывает в том районе, где он жил раньше, и заходит в свой дом. Его уже несколько раз там видели. Мы много раз пытались убедить его, чтобы он перестал заниматься этими черными делами, но ничего не выходило». «Хорошо, я понял».